и ничего не нашла. А теперь простой образ играющей девочки грозил ее выдержке. Видео длилось буквально минуту, и на нем подросшая Кира сначала поиграла с куклой в деревянном домике, затем встала и положила игрушку на кровать. После некоторого колебания она подошла к двери и приложила к ней ухо. На ней было оранжевое платье до колен. Могло показаться, будто изображение застыло, но секунды продолжали отсчет. На 35-й Кира, как ни в чем не бывало, отошла от двери и подбежала к окну. Затем она отодвинула белую тюлевую занавеску и посмотрела на что-то за пределами кадра. Как только таймер дошел до 57-й секунды, девочка подошла обратно к кровати и несколько мгновений безучастно смотрела в камеру. Но не успела она протянуть руку, чтобы взять куклу, которую оставила на покрывале. Проигрыватель выплюнул кассету, и экран снова показал снежную рябь, наполняя мир семьи Темплтон белым шумом. «Вы уверены, что это она?» — спросила Мирон, зная ответ. Она видела сотни фотографий Киры в различных семейных альбомах, и сходство было неоспоримым, несмотря на разницу в возрасте. Ведь девочка исчезла, когда ей было всего 3 года. «Это Кира, Мирон. Разве ты не видишь? Посмотри на ее лицо. Ради бога, я смогу узнать свою дочь, даже если пройдет 50 лет. Это наша дочь!» «Я просто хочу сказать, что качество записи оставляет желать лучшего. Может, нам стоит...» «Это она! Ясно?» Яростно прервала ее Грейс. Мирон кивнула, как будто ее слова были неопровержимы, и вышла наружу. Она закурила сигарету и поняла, что уже наступила ночь. Вынув телефон из кармана пиджака, девушка позвонила в редакцию. Нужно было извиниться за то, что она не вернулась вовремя и не успела закончить статью. Между тем, на улице несколько семей развешивали рождественские гирлянды на крышах домов. Мирон подумала, что Темплтонам наверняка было тяжело видеть, как Рождество с его безудержным счастьем и традиционными посиделками сжимается вокруг них кольцом из 1000 огоньков, невольно подчеркивая темноту. В мире света сумеречная область — это знак. Дом Темплтонов единственный не присоединился к причудливой трате электричества, и невооруженным глазом было видно, что здесь экономят на садовниках. Газон высох, тут и там проглядывала земля. Мирон вспомнила, как впервые побывала здесь. Это случилось вскоре после того, как она начала самостоятельно расследовать исчезновение Киры. И первым, что тогда привлекло ее внимание, была великолепная лужайка. Здесь явно жили обеспеченные люди. У входа был припаркован дорогой автомобиль, а картину идеальной семьи довершал почтовый ящик с флажком. Однако теперь все это рассеялось, как дым. Горе завладело каждым уголком, окрасив в серый цвет не только фасад, сад и окна, но и души всех, кто ступал на порог дома. В конце концов, вдали показался серый Понтиак с включенными фарами. И из машины вышел мужчина лет 50, одетый в костюм, зеленый галстук и серый плащ. «Не могу сказать, что рад встрече», произнес агент Миллер вместо приветствия. В ответ Мирон вздернула бровь и бросила окурок на землю. «Это правда?» спросил агент, прежде чем войти. «Похоже на то», сухо ответила девушка. Им навстречу вышел Аарон. «Спасибо, что приехали, агент», начал он отчаянным голосом. «У жены индейка в духовке. Надеюсь, это что-то серьезное», заявил Миллер, давая понять, что задерживаться не собирается. Грейс ждала на кухне. Ее глаза покраснели от слез. Они вошли в дом, и агент обнял ее. «Как ваши дела, миссис Темплтон?» «Вам нужно посмотреть эту запись, агент. Это Кира. Она жива». «Кто дал вам эту кассету?» «Она лежала в почтовом ящике, в конверте». Грейс указала на конверт на столе, и Миллер разглядел, не прикасаясь, выведенную на нем фломастером цифру 1. «Вы его трогали?» Грейс кивнула и поднесла руки к губам. «Где кассета?» «В плеере». Видеокассета выступала на несколько сантиметров из щели проигрывателя, обнажив черный прямоугольник, где обычно размещалась наклейка с названием. Белый шум на экране отражался в глазах всех присутствующих. Вынув ручку из кармана пиджака, полицейский подтолкнул кассету внутрь. Грейс присела рядом и нажала на кнопку перемотки. Несколько секунд спустя раздался щелчок, и на экране вновь возникла ни о чем не подозревающая 8-летняя Кира. Она поиграла с куклой, оставила ее на кровати, подкралась к двери, посмотрела в окно. Девочка снова обернулась к камере, изображение прервалось, и проигрыватель выплюнул кассету, как будто ничего и не было. «Это она?» — с волнением спросил Миллер. «Вы ее действительно узнали?» Грейс кивнула, дрожа. В ее глазах стояли слезы, готовые вот-вот пролиться вновь. «Вы уверены?» «Мы уверены. Это Кира!» Миллер вздохнул и сел. Немного поколебавшись, он продолжил. «Это не должно уйти в печать». Агент повернулся к Мирон, стоявший в проеме кухонной двери. «Нельзя снова превращать это в цирк». «Даю вам слово», — ответила девушка. «Но только если вы возобновите дело». «Возобновлю? Пока рано говорить. Это просто видео с девочкой, которая...» «Давайте на чистоту. Это может быть любая девочка, отдаленно похожая на вашу дочь». «Вы серьезно?» «Я не могу тратить на это ресурсы, мистер Темплтон. Все это неубедительно. Кассета, появившаяся из воздуха 5 лет спустя.